Акула кружила взад и вперед по пленке, стремясь определить, откуда шел запах крови. «Сматывайте лесы», — сказал Куинт Броди. «Они теперь нам без надобности». Броди смотал лесы одну за другой, и наживки шлепнулись на палубу. Акула опять приблизилась к катеру, продолжая медленно кружить рядом. Куинт поставил бочонок на транец слева от бадьи Хупера и бросил возле нее веревку. Потом сам вскарабкался на транец и выпрямился, держа в согнутой правой руке гарпун. «Ну, давай», — позвал он. «Давай, иди сюда». Но акула продолжала держаться в футах в 50 от лодки. «Я не достану ее», — сказал Куинт. «Надо, чтобы она подошла ближе». «Броди, возьмите кусачки. Они у меня в заднем кармане. Откусите наживку и бросьте ее за борт. Может, запах еды заставит ее подойти к нам? И постарайтесь наделать побольше шуму, когда будете бросать наживку. Пусть почует, что здесь есть чем позавтракать». Броди сделал, как ему было сказано, шлепая по воде багром. Он не спускал глаз с плавника акулы. Ему казалось, что она вот-вот появится из глубины и схватит его за руку. «Бросьте еще наживку, раз уж вы за это взялись», — сказал Куинт. «Она там, в ящике, и швырните жестянки с пивом тоже». «Жестянки с пивом? Зачем?» «Нужно кидать все, что попадается под руку. Чем больше, тем лучше. Лишь бы привлечь эту тварь». «А если бросить дельфина?» — спросил Хупер. «Что с вами, мистер Хупер?» — удивился Куинт. «Мне казалось, что вы против этого». «Неважно», — возбужденно ответил Хупер. «Я хочу увидеть акулу». «Успеется», — сказал Куинт. «Подождем немного». Приманка медленно плыла в сторону акулы. Одна жестянка колыхалась на поверхности воды, удаляясь от кормы. Однако рыба все равно не подходила к катеру. «О, черт!» — выругался Куинт. «Похоже, выбора нет». Он отложил гарпун и спрыгнул с транца. Потом откинул крышку с бачка для мусора, стоявшего рядом с Броди, и полицейский увидел безжизненные глаза крошечного дельфинчика, который покачивался в морской воде. Броди стало противно, и он отвернулся. «Ну, малыш, — сказал Куинт, — пришло твое время». Он вынул из кормового отсека длинную цепь поводок и просунул один ее конец в ушко крюка, торчавшего под нижней челюстью дельфина. К другому концу цепи Куинт привязал пеньковую веревку толщиной в 3/4 дюйма. Он потравил несколько ярдов веревки, отрезал ее хорошенько и хорошенько обмотал вокруг утки на планшире правого борта. «По-моему, вы говорили, что эта акула вытащит любой кнехт», — заметил Броди. «Вполне возможно», — ответил Куинт. «Но держу пари, я всажу в нее гарпун и перережу веревку, прежде чем она успеет вырвать утку». Куинт взял цепь и бросил ее на транец к правому борту. Потом забрался на транец сам и потянул дельфина к себе. Вынул нож из ножен, висевших на поясе, левой рукой поднял дельфина перед собой, затем правой сделал несколько неглубоких надрезов на брюшке животного. Капли зловонной темной жидкости упали в воду. Куинт швырнул дельфина за борт, подтравил 6 футов веревки и наступил на нее. Дельфинчик, плавно покачиваясь, погрузился в воду приблизительно в 6 футах от лодки. «Чересчур близко», — заметил Броди. «Так надо», — сказал Куинт. «Я не смогу попасть в акулу, если она окажется в 30 футах от катера». «Почему вы наступили на веревку?» «Чтобы малыш плавал там, где он сейчас находится. Я не хочу привязывать его к утке так близко от катера. Если акула схватит дельфина и не сможет развернуться, то начнет биться здесь, рядом с судном, и разнесет нас в щепки». Куинт поднял гарпун и посмотрел на плавник акулы.